демонопоклонник из солнечных воронов. Вскакивает представитель знатных кланов. Его хищное лицо кривится в гримасе брезгливости, а нос с горбинкой напоминает клюв птицы. И тебе доброго вечера, Лайзан из клана Парящего Сокола. С глумливой ухмылкой парирует лидер секты. Как он вообще попал в наши ряды? Продолжает аристократ. Одно дело свергнуть императора, высасывающего все силы и соки нашей империи на борьбу с демонами. Совсем другое – встать на одну сторону с тем, кто использует и продвигает демонические техники среди практиков. Глупости. Все это ложь и пустые наветы завистливых языков. Равнодушно машет перед собой ладонью патриарх солнечных воронов. С ними я делиться ничем не намерен. Прекрасно наслышан, что они используют запрещенные техники. А ранг нам этого не простит. Лайзан поднимает новую волну споров и мигом находит себе сторонников. Демоны – наши враги, и об использовании их техник в нашем деле не может быть и речи. Высказывается глава неизвестного мне клана. Он одет в светлое ханьфу, но лицо его загорело, внешностью напоминая пастуха из братства. Внезапно на защиту патриарха встает старейшина клана земной дрожи. Участие секты солнечных воронов в этом деле необходимо. Возможно, не все понимают их значимость. Ну так просветите. Не унимается парящий сокол. Или наше единство и общее дело, только пустые слова. Всему свое время, юноша. Если вы не можете справиться со своими эмоциями, то вам лучше сначала приручить их. Спокойно отвечает старик Ван Фанг. Если здесь так много противников солнечных воронов, давайте проголосуем. Отлично, радостно кивает Лайзан. Сейчас вы сами убедитесь, дедушка, в его голосе прорывается сарказм, что нам ни к чему эти демонопоклонники. Его прерывает взмах руки патриарха солнечных воронов. Братья и сестры, голос старика звучит спокойно, но пронзительно. Я слышу ваши обвинения и понимаю ваши страхи. Наша секта изучает врага, но не их техники и лишь для того, чтобы лучше противостоять ему в сражениях. Нельзя победить то, чего не понимаешь. Он обводит взглядом притихших заговорщиков и продолжает. Император утратил связь с реальностью. Он одержим вековечной войной, которую невозможно выиграть. Мы же предлагаем новый путь, путь познания и силы. Только овладев запретными знаниями, мы сможем защитить нашу империю от истинного врага. Патриарх поднимает руку, и на кончиках его пальцев вспыхивают багровые искры. Эти знания лишь инструмент, орудие, которое можно обратить как во благо, так и во зло. Все зависит от того, кто их применяет. Вам ли бояться могущества, что я предлагаю? Вам, кто жаждет власти и готов ради нее на все. Губы старца кривятся в усмешке. Голосуйте, если хотите, но помните. Без солнечных воронов вы обречены на поражение. Только мы владеем ключом к тайнам, что помогут вам достичь цели. Отвергнув нас, вы отвергнете собственное будущее. Он умолкает и обводит всех тяжелым взглядом, будто бросая вызов каждому усомниться в своих словах. Голосование проводится поднятием рук, но, несмотря на шум, против голосует гораздо меньше, чем шумело по этому поводу. Раз этот вопрос закрыт, поднимается седовласый советник императора по торговле. Уважаемые представители нашей армии и знати, приоткройте нам тайну, как на этот раз мы будем действовать, чтобы эта попытка стала последней. У нас осталось не так много времени. С фронта идут известия, что император сразил первого архидемона, а сейчас стягивает войска к Черным горам для похода в земли, захваченные демонами. Если его кампания окажется успешной, то нас раскроют весьма скоро. Я не тешу себя иллюзиями, что все здесь столь же верны общему делу, как и я. Пока советник вещает со своего места, члены клана земной дрожи покидают сцену, а на нее поднимается незнакомец, сокрытый под дорогой накидкой. Я сразу улавливаю сокрытую в нем мощь. Он слегка высвобождает свою ауру и поднимает голову к потолку. У меня все сжимается внутри, два серых холодных глаза смотрят прямо на меня. Глава 12. Меня раскрыли, в этом нет сомнений. Я поспешно устремляюсь назад по вырытому проходу, но отголоски голоса обнаружившего меня незнакомца долетают в спину. Лазутчик. Шум и гам позади взрывается эхом. Прежде чем продолжить наше собрание, надо уничтожить паразита, затаившегося под потолком. И в одночасье прорытый мной проход приходит в движение. Мощные эманации ки накрывают все вокруг. Земля вокруг начинает сжиматься и резко устремляется назад, увлекая меня с собой, будто я попал под грязевой сель. Выпустив корни, усиливаю оплетающий побег и растянутую ранее растительную сеть. Цепляюсь, окутывая руки лианами, но моя техника уступает совместным действиям сразу нескольких практиков. Меня выдергивает, словно рыбу, попавшую на крючок, земля сжимается в плотный шар, заключая меня в свои недружелюбные объятия. Потолок начинает ходить ходуном. Один из адептов пытается стабилизировать его, но часть укрепленной поверхности трескается и обрушивается на собрание шквалом земли, грязи и камней. Вместе с обломками я падаю, но, пересилив давление нескольких аур, дланями асуры разбиваю свою темницу прямо в воздухе. В амфитеатре поднимается легкая паника. Высокопоставленные сановники, словно обгадившиеся котята, заполошно вскакивают со своих мест, но остальные практики спешно выставляют щиты, сбивая или перехватывая куски обрушившегося потолка вместе с землей и корнями. Учитывая масштаб произведенных незнакомцем разрушений, помогает это мало. Вокруг безумная суматоха, а сам он все еще стоит на сцене и цепким взглядом следит за моими действиями. Длани асуры ударами янтарных росчерков рассекают глыбы потолка, отправляют их во все стороны, обрушивая настоящий ливень из мелких обломков. Приземлившись на одну из скамеек у задних рядов, уже в движении краем глаза ловлю пронзительный взор незнакомца. Попутно поднимаю и распускаю корни вокруг одним лишь взмахом руки. Ростки подрывают часть лавок, усиливая панику. Сановники, не выдержав напряжения, бросаются в рассыпную, а я шагом пылающего солнца перемещаюсь следом за ними, намеренный вырваться на свободу на горбу этих шакалов. Не скажу, что мне это дается легко. В меня летят камни, земля расползается под ногами, но суматоха лишь возрастает, играя мне на руку. Сверкают огненные шары, воздух чертит крутящиеся лезвия. Под ногами прочерчивается гребень из клинков. Кого-то ранит, заговорщики случайно цепляют своих. «Взять его!» – орет Зейн. Люди из его клана активируют техники, выпуская алые водные потоки. Кроваво-красные змеи устремляются ко мне сразу с нескольких сторон, но в последний миг, когда пасти водяных фамильяров уже вот-вот готовы сомкнуться, я вновь перемещаюсь. Техника ослабевает в последний момент, но врезается в кого-то из аристократов, затапливая часть амфитеатра. Вода быстро впитывается и испаряется, но успевает снести несколько человек. Слышится хруст, и пухлый сановник, накрытый внезапным водным приливом, падает и ломает себе руку. Кровные обиды предателей играют мне на руку. Задетые чужими техниками, во многом не без моей помощи, они тут же кидаются на обидчиков, сводя под шумок старые счеты. Однако не все действуют так вспыльчиво. Группа адептов в желтых одеждах из секты солнечных воронов и еще несколько мастеров из неизвестных мне боевых школ, не обращая внимания на остальных, прорываются в мою сторону. Я же следую за массой бегущих чинуш, с которыми смешиваются члены кланов и практики. Они тормозят их, осматривают, порождая новые конфликты. Не жалея затрещин, прорываюсь в первых рядах в коридор, ведущий наверх в особняк. Положение комнат мне уже хорошо известно благодаря раскинутой сети корней и тончайших побегов. Первым делом выбиваю дверь, ведущую в центральный холл. Нет времени искать, как работает тайный механизм. Однако тут меня уже ждет стража, заполняя пространство у главного входа. Арбалетные болты, стрелы, метательные ножи и дальнобойные техники едва не превращают меня в испещренный металлом кусок мяса. Чудом успеваю среагировать и по-звериному стелюсь вдоль пола, ускоряя себя шагом пылающего солнца. Звонный грохот звучит над самой головой, превратив каменную стену в руины. Я ощущаю множество ауры и рывком ухожу вглубь особняка, скрывшись в одной из комнат. Увы, дело приходится иметь не с сельскими забияками. Прямо из пола на моем пути появляется несколько членов клана земной дрожи. Вокруг меня с грохотом вылетают каменные глыбы, весь пол переламывается, щерясь, словно пасть зверя. Окна, через которые я планировал покинуть особняк, преграждаются гранитными заслонами, а из коридора уже вбегает свежее подкрепление. Чужая ки, освобожденная на максимум, заполняет пространство, и ловушка смыкается. Мне приходится прокладывать себе путь, выставляя заслоны из растений, а вспыхнувшие длани асуры, пылая, пробивают бреши в камне, но на моем пути появляются все новые и новые преграды. Каменные практики стараются меня раздавить, словно жернова мельницы, но я им не по зубам. Они, конечно, сильны, но я имел дело с лордами трупоедов и уж точно не планирую сдохнуть от рук какой-то знатной бесчестной мрази. В бок врезается острая глыба, а из ее вершины выстреливает длинный клинок, царапая ребра. Острая полоска металла тут же распадается на множество длинных игл, что обрушиваются на меня подобно граду. Отчасти уклоняюсь, прыгнув на потолок, часть принимает в себя крепче камня. Новые стены вокруг уплотняются. Крепкие и смертоносные лезвия начинают рикошетить. Несколько атак сбиваю ударами янтарных кулаков, но мне не удается защититься от всех. Защитная техника позволяет пока свести повреждения к минимуму благодаря моей ловкости. Все атаки проходят вскользь, но я прекрасно понимаю, что этого уровня защиты уже недостаточно. Если выживу, нужно будет при следующем визите получить обновку у Феррона. Мощным ударом пробиваю брешь в одной из новых стен. Металлические снаряды прямо на моих глазах ранят притаившегося там практика. На этом череда его невзгод не заканчивается. Мой кулак с хрустом сминает нос ублюдка. Развить успех не удается, мои ноги, точно в грязь, погружаются в каменные объятия пола. Еще несколько противников обступает меня, обнажая духовные клинки. Синхронная атака обрушивается с нескольких сторон, но я, подобно кроту, ныряю еще глубже, силой пробивая себе путь. Чужие лезвия встречаются с неуступающими им по прочности шипастым терновником. Ки закручивается вихрем вокруг, сгущаясь, словно грозовые тучи, готовые обрушить на меня непростой дождь. А ливень из техник, видимо, разлад среди врагов все же удалось устранить или хотя бы отсечь самых буйных. Меня зажимают умелые практики, действуя сообща. Куда бы я ни сунулся на первом этаже, повсюду встречаю врагов. Их много и они сильны. Не отступаю, а наоборот, увеличиваю потери в их рядах. Выбиваю все больше зубов, ломаю шеи и пронзаю побегами самых слабых. Чем больше убью сейчас, тем слабее окажется в итоге фракция предателей. Среди них достаточно целений, но гораздо больше пиковых богомолов. Похоже, не все кланы, школы и секты послали своих сильнейших предводителей, не став рисковать своими патриархами или главами родов. Несколько раз мне встречаются те, чья духовная энергия находится на совершенно ином уровне, как у того незнакомца в дорогой накидке. С такими стараюсь не связываться, резко разрывая дистанцию. Сеть доносит до меня плохие новости, на улице тоже прибывает подкрепление, но больше всего меня сейчас волнует тот мерзавец. За его аурой я слежу внимательно, он неторопливо поднимается за остальными наверх, будто у него есть все время этого мира. В одной из комнат, проложив себе путь по трупам, я попадаю в ловушку. Опять окна перекрывает камень, твердые плиты даже под мощными ударами пламенных дланей асуры поддаются неохотно. Двери также закрывают, и пути обратно нет. Со всех сторон стягиваются враги, по всему периметру открываются сотни мелких отверстий, и комната стремительно заполняется водой. Врагов слишком много, но трудности сами подсказывают решение. Прежде чем вода доходит мне до груди, пробиваюсь на второй этаж, проломив своей техникой перекрытие потолка. Врагов здесь гораздо меньше. Они думали, я побегу понизу, и перегородили все на первом этаже и снаружи, но я спутал им все карты. Однако это лишь временно. Множество аур устремляется за мной, кто-то бежит по лестницам, но большинство проделывает путь напрямую. Стой, ублюдок, ты, покойник, бежать бесполезно. Угрозы доносятся со всех сторон. Ну уж нет, погибать здесь я точно не собираюсь. Одному из крикунов жестко поправляю прикус так, что отлетает нижняя челюсть. Он с воплем валится и катается по полу, а на меня обрушивается потолок, словно намекая, куда идти дальше. Только вверх. Большая часть врагов уже последовала за мной на второй этаж. Прыжком оказываюсь в спальной комнате третьего этажа. Рядом мелькает яркая вспышка. Из пламени выныривают окутанные плотной светящейся энергией бойцы в желтых одеждах. С хищными оскалами они бросаются на меня. Ощущаю знакомое, неприятное чувство. Солнечные вороны, значит, все так же используют демонические техники и даже не скрывают этого. Неожиданно в спину вонзается изогнутый кинжал, наградив новой порцией боли. Мгновение, и он, брошенный моей рукой, пробивает глазницу другому практику. 100 клыков дракона им в задницу. Острое духовное лезвие легко смогло пробить защиту крепче камня. Мелких ран на мне уже несколько десятков, но они несущественны, а эта атака неприятно резанула по костям. Выплескиваю ки, показывая разницу в нашей силе, но практики с фанатичными взглядами бросаются на меня. Корни пронзают им животы, вспарывают, обнажая внутренности, но те из последних сил, роняя требуху, рвутся ко мне. И в этом тоже ощущается влияние трупоедов, кого-то из пастырей или обольстителей. У меня есть лишь мгновение на передышку, которые трачу, чтобы постоянно двигаться и прорываться все выше. Привычным образом заставляю врагов растягивать строй. Многие из них не привыкли действовать сообща с другими кланами, сектами или школами, поэтому взаимодействие выходит корявым и убогим. Сержант Валкан за такое вытряхнул бы из них душу. Выцепляю врагов поодиночке или небольшими группами, сам загоняя их в ловушки. Сеть оплела уже почти весь особняк темной лазури, и стоит мне в литьки, оплетающий побег разрастается, обрушивая стены и потолки. Конечно, мою растительность выжигают, промораживают и рассекают, но прямо за стенами находится цветущий сад и даже небольшой лесок. Отличная пища для дыхания леса, что помогает мне постоянно восстанавливать ки, высасывая ее из деревьев. Частями центральный корпус разрушен, но вверх ко мне на водных потоках поднимаются практики этой стихии. Мелькают техники перемещения, ауры резко смещаются. Длани асуры работают без остановки, то снося врагов, то сминая и ломая черепа, выставленные ими преграды. Хрустят кости под натиском растений. Однако, несмотря на все мои старания, среди заговорщиков жертв не так много. Пострадавших, да, но погибли лишь слабые практики, видимо, из свиты знати и послушники сект. Те же, что достигли этапа золотого целиня, получив болезненные раны, предпочитают откатиться назад, уступая место новой волне. Добравшись до крыши, я обхватываю лианами балюстраду и рывком бросаю себя на высокие деревья. Стараюсь пробиться до ограды, но там меня уже ждут, а мощная аура таинственного незнакомца явно движется в мою сторону. Обилие растительности выступает хорошим подспорьем в моих техниках. Больше не приходится тратить силы на ее создание, я лишь управляю уже имеющейся и усиливаю ее. Дав волю фигурно подстриженным кустам, заставляю их разрастаться густыми дикими зарослями, формируя колючий лабиринт. В нем я двигаюсь, словно рыба в воде. Исчезаю и утаскиваю зазевавшихся одиночек. Но огонь, вода и камни быстро сокращают объемы зарослей, а техники металла выкашивают их, словно крестьяне во время страды. Земля содрогается, когда я прорываюсь к ограде, где меня поджидают стражи, но вокруг вздымаются железные зубья, устремляясь ввысь к небу. Очертив арену, появляется таинственный незнакомец. Я ощущаю явный разрыв в силе, он не просто стоит выше меня на несколько ступеней, скорее всего, он уже шагнул на следующий этап. Стиснув зубы, я отбиваюсь от искрящихся ки лезвий, пока он сам сближается со мной. Всего пару мгновений мне удается блокировать его атаки, но один пропущенный удар вбивает меня в преграду, заставив треснуть ребра. Я успеваю лишь вздохнуть, как следующий ломает мной металлическую стену и, сбив несколько стражей особняка, пробивает каменную кладку соседнего дома. Я врезаюсь в нее, подобно арбалетному болту, пронзающему доспехи. Поднимаюсь, ощущая боль в груди. По меньшей мере 3 ребра сломаны, внутри открылись кровотечения, дыхание вырывается изо рта с присвистом, а голова кружится. Однако передышки не предвидится. Следом за мной, снося часть дома, врезается покрытый шипами шар. Мгновенно превратившись в скопление лезвий, он обрушивается смертоносным дождем, забирая жизни всех подряд, но не мою. Успеваю юркой лозой обхватить какую-то женщину в возрасте и выбросить ее в окно в ближайшие кусты. Без ран не обойдется, но, по крайней мере, выживет. Оппонент слишком силен, и, укрывшись за растительным барьером, я отступаю через территорию соседнего особняка. Какое-то подсобное здание в один миг перестает существовать. Недовольные хозяин и слуги показываются на улице. «Что здесь происходит?» – кричит он, возмущенно, и выставляет ледяную защиту от летящих лезвий. «Бегите!» Я проношусь мимо него, а из земли за мной выстреливают острые клинки. Следом выпрыгивает и сам незнакомец, небрежно смахнув голову хозяина, словно сорвав плод с дерева. Прислуга бросается в рассыпную, падая замертво, не успев сделать и нескольких шагов. «Бесполезно!» Звучит надменный голос у меня за спиной. «Пусть он так думает! Я же готовлю технику!» Когда один из острых снарядов пронзает меня насквозь, заставив сбиться с шага, чудом не падаю, удержав равновесие, и бегу дальше, ощущая, как по груди разливается горячее и вытягивающее силы тепло. Поле зрения сужается до очень небольшого размера. Миновав район знати, я выбираюсь на улицы города, где по-прежнему неспокойно. Преследователи подтягиваются следом, высыпая на улицы. Стража бросается им наперерез, преграждая путь. Однако внезапно среди стражи начинается возня, и они принимаются резать друг друга. Видимо, завидев предателей, уже не скрывают своих намерений. Вот только не все воины готовы предать империю. Суматоха позволяет мне оторваться, но ненадолго. Вокруг расплетаются металлические растения, словно он насмехается над моей техникой. Оплетающий побег сталкивается в противостоянии, но хватает его ненадолго. Он может купить мне лишь немного времени. Металл все же крепче древесины и превращает ее в труху. Я оказываюсь загнанным обратно к чертовой реке. Находясь у перил, собираю последние силы для финальной атаки, но боль внутри раскатывается по всему телу. Голова кружится, ноги подкашиваются. Пересиливая мучительные ощущения, распаляю свое ядро до предела, остатки ки несутся по меридианам, подобно горным рекам. Кажется, что кончики пальцев окунули в кипящий металл, и кожа вот-вот сойдет с них. Окружив себя парящими клинками, неизвестный враг идет в атаку. Длани асуры отбивают взмахи смертоносной стали, блокируют выпады и уколы, не давая добраться до меня, хотя несколько все же пропускаю, получив очередную порцию глубоких ран. Враг слишком силен, да и его приспешники подступают со всех сторон. Даже если мне удастся сбежать в таком состоянии, я далеко не уйду. Неподалеку мощная волна сносит стражей в реку. Течение усиливается, и вода, бушуя, бьет в спину. Однако промокшая одежда – не такая большая проблема. Она и так вся пропиталась моей кровью. Даже посвежела немного. Мое внимание приковано к врагу. Он играет со мной, растягивая удовольствие, словно кот с загнанной мышью. А я выживаю себя досуха. Внутри груди уже горит маленькое солнце. Длани асуры пылают, ярко освещая ночные улицы, а заговорщики, собравшиеся вокруг, завороженно наблюдают за нашим поединком. Янтарные росчерки раскаляют металл и плавят парящие клинки, делая их уродливыми кляксами. Остатки ки бешено пульсируют, наворачивая круги внутри моего тела, словно лошади на скачках. Какой упорный червяк, сжав зубы, цедит оппонент, с силой врубаясь в меня. Лезвие вспарывает мне живот, но оплетающий побег закрывает рану. Мелкие побеги сшивают плоть, удерживая внутренности на месте. Я ощущаю яркий прилив ки, ядро уплотняется и становится еще больше. Даже во время этой схватки я разбрасывал свою незаметную растительную сеть, а теперь вливаю в нее не только ки, но и свою кровь, добавляя буйство битвы и оживляя оплетающие побеги. Все ближайшие растения на улицах резко разрастаются. Каменистая дорога и дома подрываются, не в силах устоять перед древесной стихией. Исполинские корни вздымаются из-под земли. В мгновение ока вырастают новые растения, превращаясь в высокие, пышущие силой деревья. Буйство природы становится настолько неудержимым, что я теряю над ним контроль. Растения заражаются моими намерениями, они обрушиваются на преследователей, давят их, оплетают и сковывают. Те, кто не в силах справиться, превращаются в кровавый фарш. Среди бушующего безумия древесных техник я на миг теряю из виду своего главного врага, но он не сдается. Собрав всю свою чудовищную мощь, адепт вздымает руки, и вокруг него образуется смерч из металлических осколков и обломков. Смерч ширится, разрастается, поглощая и измельчая мои растения. С ревом он устремляется ко мне, сметая все на своем пути. Перед лицом этой неодолимой силы я понимаю, что исчерпал свои возможности. Пошатываясь, я отступаю, отдав последние силы технике, и меня подхватывает цунами, созданный чужой волей, бросив через ограду. Краем глаза я вижу, как противник пытается преследовать меня, но путь ему преграждают остатки древесного буйства. С разъяренным лицом он что-то кричит мне вслед, но его слова тонут в реве волн, уносящих меня прочь. Последнее, что я вижу, как несколько деревьев, отделяющих меня от врага, обрушиваются следом. Огромный сверкающий диск проносится над водой, срезая часть мостовой на другом берегу. Я с иронией отмечаю, как много у меня связано с этой рекой в последнее время. Моя дорога в братство, потом побег из него. Однако в прошлый раз это была лишь уловка, а сейчас – жестокое стечение обстоятельств. Бушующие потоки несут меня прочь от схватки, по городу. Стараюсь направить крупицы ки на восстановление или хотя бы поддержание жизненно важных органов. В последних проблесках сознания улавливаю темный силуэт. Перед тем, как окончательно отключиться, чувствую рывок, и чьи-то руки вытаскивают меня из воды. Глава 13. Я погружаюсь в странное состояние. События последних дней кажутся далекими и нереальными, хотя я четко помню все до мельчайших подробностей. Однако эти воспоминания вытесняются обрывочными и весьма странными видениями. В мой воспаленный разум возвращается все больше деталей о пути, который привел меня в ряды близких соратников нашего правителя, но везде виднеются не просто пробелы, а целые прорехи, словно куски ткани, вырванные из одежды попрошайки. Я вспоминаю свое детство, юность и жизнь в родных лесных холмах, матушку с отцом, но чего-то не хватает. Явственно чувствую, что упускаю какую-то важную деталь, будто ее выдернули из моей головы, а за ней потянулось множество драгоценных для меня воспоминаний. Все детство и юность теперь кажутся неполными, ущербными. Чего-то определенно недостает. Мне вспоминаются дни, когда я учил одного из ближайших друзей ставить ловушки на мелкую дичь в лесу, и все больше чувствую, что на месте приятного любопытного паренька по имени Зен должен быть кто-то другой. А существовал ли вообще этот Зен? Полубредовое состояние изредка прерывается болезненным прикосновением реальности. Мое тело слишком сильно повреждено. Я просыпаюсь в горячке и бормочу что-то нечленораздельное, пока надо мной трудится лекарь. Правда, его образ плывет и рассыпается перед глазами. Меня несколько раз поднимают и переносят из помещения в помещение. Ко мне прикасается знакомая благодатная ки, насыщая тело упругой силой и ускоряя выздоровление. Становится легче, но я до конца еще не могу прийти в себя. Пограничное состояние между бредом и реальностью сохраняется. Я вновь проваливаюсь в детство, но оно быстро пролетает перед глазами. Вспоминается, как мы с Зеном ходили слушать в лесных холмах истории одного старца. Нам так нравились эти легенды о могучих практиках-героях, способных сокрушать горы или даже переворачивать их, превращая в озера и целые моря. Помню, как сильно мой друг хотел стать одним из таких героев, запомниться в веках, навсегда отпечатавшись в памяти людей. Однако в этих историях была и обратная сторона, поучительная. Жизненный путь этих героев оказывался кратким. Пусть они и горели ярко, но сгорали очень быстро. Зена это не страшило, а меня, и что же вообще заставило меня покинуть отчий дом, что потянуло в далекий путь, сначала в сердце столицы, а потом и дальше, на территории знатных кланов нашей империи. За свой недолгий век я успел побывать в очень далеких уголках, но что двигало мной? Неужели вера в государя и преданность идеалам империи? Порой подобные мысли кажутся мне банальной глупостью. Я списываю это на бред, но червь сомнения точит меня все сильнее. Вдруг это и есть правда? Вдруг с моей головой и впрямь что-то не в порядке? Тигр. Настойчивый голос врывается в помраченное сознание. Тигр, приходи в себя. Вокруг темная комната без единого окна. На стене горит небольшой духовный светильник, подпитанный чьей-то ки. В нем ощущается простая техника, но даже такие вещи недешевы. Над ним поработала умелая рука мастера печатей. Надо мной склоняется Джихвы, и его лицо не выражает ни одной эмоции. В нем я ощущаю течение ки, которое улавливал раньше. Неужели это он выхаживал меня? Как ты себя чувствуешь? Он присаживается на край моей кровати. Помещение обставлено скудно. Помимо кровати и светильника на стене здесь есть разве что обшарпанные стены. Прежде чем ответить, я осматриваю себя. Весь перебинтованный, я выгляжу жалко. Тело тигра значительно потеряло в весе. Сколько я провел без сознания? Задаю первый вопрос, проигнорировав его собственный. Не так долго, всего полтора дня. На тебе все заживает, как на бродячей собаке, и даже быстрее, не без моей помощи, конечно. Джихвы улыбается уголками губ. Раз сразу сыплешь вопросами, значит, жить будешь. Что тебе удалось узнать? Он без церемонии переходит к делу. Я обращаюсь к воспаленному разуму, вычленяя из обрывочного хаоса нужное. В братстве я узнал немного. О своих планах они рассказывают неохотно, там лидер больше промывает мозги про ветер перемен. Практики там, может, и сильные, но мозгами наделены немногие. А вот на одной из миссий мне удалось получить крайне ценную информацию. Хмурясь, я смотрю на него. Однако в назначенном месте и в оговоренное время я тебя так и не встретил. Пришлось действовать самому. Мы здесь не для того, чтобы упрекать друг друга, огрызается Джихвы. Ты и сам знаешь, что в тенях сейчас тоже неспокойно. Заговорщики проникли и в наши ряды. Пусть меня и прикрывает глава, но у меня есть и другие обязанности. Было неотложное дело. Как скажешь, у тебя было дело, и мне пришлось разбираться самому. Хмыкнув, начинаю посвящать его в детали, подробно описывая ключевые личности заговорщиков и их планы. «Недостаточно», — фыркает Бжихвы. «Давай, вставай, приходи в себя. Поешь, помойся, а то воняешь, как помойная крыса. После я сам взгляну, что ты там увидел. Взглянешь, я поднимаюсь с кровати. Как это понимать? Использую специальную технику. Так будет быстрее. Нет времени на болтовню, да и сам заодно погляжу, кого ты там опознал. Спорить нет смысла, я понимаю, что он прав. Пусть мне и не нравится мысль, что кто-то будет копаться в моей голове, но выбора нет. Бжихвы так и не раскрывает подробностей, как сумел меня спасти, да я и не настаиваю. Мы с ним не друзья. Этот человек по-прежнему вызывает у меня лютую неприязнь, но сейчас все делается на благо империи, императора Альдавиана. Что-то эти мысли не вызывают у меня прежнего отклика, но я списываю это на последствия ранения и болезненное восстановление. Подобрав мое бессознательное тело в реке, Бжихвы переместил меня в одно из давно забытых тайных убежищ теней. Его раньше использовали, чтобы следить за одним из чиновников, который тоже состоял в рядах заговорщиков. Находимся мы сейчас в самом центре одного из знатных кварталов, на территории заброшенного особняка, под домом прислуги. Убежище небольшое, всего несколько комнат, однако оборудовано оно так, что здесь можно находиться весьма долго. Есть все необходимое. Помывшись и переодевшись в одежду, предоставленную соратником, я принимаюсь за еду. Лекарские навыки – не самая сильная моя сторона, но их хватило, чтобы вылечить тебя, делится он, разливая похлебку и накладывая в тарелку вареные куски мяса. Кулинария тоже. Нам, теням, не привыкать к изысканным блюдам. Главное, чтобы силы поддерживало. Правда, на вкус еда оказывается гораздо лучше, чем я предполагаю. Поглощая похлебку, я слушаю его инструкции. Ты главное не упрямься и не сопротивляйся. Может быть немного неприятно, но по-другому мы лишь потратим время. Говоришь ты красноречиво, но я больше пойму, если сам взгляну на это собрание, поясняет он. Закончив с едой, мы сразу переходим к делу. Он отводит меня в отдельную комнату, где на полу уже готова формация. Значит, Бжихвы сразу рассчитывал ее использовать. Мы садимся в центре, и он коротко раздает указания. Повторяю, не сопротивляйся. Может быть немного неприятно. Агент касается начертаний на полу. Мгновенно нас обоих охватывает его ки, и мы погружаемся в глубины моего сознания. Вновь проносятся воспоминания далекого детства, обрывки недавних событий и битв. Я ощущаю грубое воздействие на свой разум, он словно пробивается насквозь, стремясь к самому важному. И, наконец, картина того дня ярко оживает в моей голове. Процесс просмотра собрания мятежников проходит весьма болезненно не только для разума, но и для тела. Когда мы, наконец, возвращаемся в пустую комнату, я облегченно вздыхаю и смотрю на тень. «Достаточно, вполне», — кивает он. «Нам есть о чем поговорить». Вернувшись в комнату, где мы только что ели, Бжихвы предлагает вина. Однако я благоразумно отказываюсь, желая сохранить разум ясным. Он и так далеко не в порядке. Не хочется мучить себя самого. Заговорщиков действительно осталось еще много, на самом деле их намного больше, чем мы могли предположить, начинает делиться со мной агент. Однако меня больше всего волнует тот сильный практик. Ты знаешь, кто он? Даже не представляю, но он явно находится на очень высоком этапе, отвечаю я, выше моего. Это действительно так. Тот человек уже достиг этапа рубинового феникса и возглавляет известную школу стального ветра. С твоим целением, он тебе не по плечу. Так вот как называется следующий этап. Я не сильно удивлен, что ты о нем не слышал, сказывается твое происхождение, едко замечает Бжихвы. Саярн Юдзей по прозвищу Старый Дракон, живая легенда мира боевых искусств. Его давно подозревают в симпатиях к сепаратистам, однако прежде доказательств не было. Скорее наоборот, он совершил немало подвигов на благо империи. Приметив зажегшийся в моих глазах интерес, собеседник поясняет. Во время прошлой кампании он в одиночку сдерживал трех могущественных демонов-лордов, а в юности сразил на дуэли прошлого главу клана Серебряного Пика, превосходящего его на этап. Так что в его летописи хватает ярких страниц, но, как мы видим, наши опасения насчет его лояльности были не беспочвены. Что нам делать теперь? Я наливаю себе воды, осушаю стакан и повторяю вопрос. С таким сильным противником даже вдвоем нам не справиться, а заговорщиков гораздо больше. Нам нужна поддержка верных людей императора. И пока еще не поздно, Надо разворошить этот змеиный клубок. Не хочется мне взваливать все на свои плечи, да и восстановиться не мешало бы. Не торопись, тигр. Мое прозвище из братства вызывает у него усмешку. Наша миссия еще не закончена. Без реальных доказательств против такой силы, как Саярн Юдзи, выступать опасно. Недавние чистки в рядах знати вызвали много волнений среди кланов. А если одного из легендарных практиков, не раз служивших самому императору, бездоказательно обвинят, это лишь усилит позиции заговорщиков. Ведь один из их лозунгов, что шепчут в уши тем, кто готов слушать, как раз касается мнимого угнетения аристократии со стороны императора. Мол, этих паразитов в шелковых тряпках беспочвенно преследуют и ущемляют. И если Саярна схватит или тем паче убьют, не имея веских улик, то мы сами выроем себе могилу. Толкнем на восстание те кланы, что сейчас сомневаются. Считаешь, он способен справиться с нашим владыкой? Это немыслимо. Повышаю я голос. Нет, с нашим императором ему не совладать. Однако участие такого сильного мастера привлечет еще больше могущественных практиков на сторону предателей, что может окончательно разрушить нашу империю. Джихвы неторопливо пьет свое вино. Поэтому ты должен вернуться в ряды братства и разузнать все, что сможешь. И что именно узнать хоть? Я снова сажусь за стол, прихватив кусок вареного мяса. Во мне проснулся зверский аппетит. Джихвы же закатывает глаза. Что с тебя взять? В политике ты тоже мало понимаешь. Он выпивает залпом и наливает еще. В настоящий момент только ты способен узнать точную дату мятежа. Братство плотно связано с заговорщиками, и они точно будут в этом участвовать. Нам нужно взять их на горячем. Только так можно удержать империю от раскола. Его идея мне не сильно нравится. Я все больше чувствую, что ко мне относится не как к близкому стороннику императора, а как к расходному материалу. Однако вся сложность ситуации мне понятна, а в словах Джихвея и вправду есть здравый смысл. Мне надо хотя бы немного восстановиться. Я поднимаюсь из-за стола и иду к выходу. Лучше отправляйся сразу. Времени у нас немного, а твое состояние послужит хорошим подтверждением твоей легенды. Умер, но не до конца, усмехается он. Что-нибудь придумаешь? Какой же неприятный ублюдок этот Джихвы. Посмотрел бы я на него в бою с Саярном, небось не так глумился бы. Находиться рядом с ним мне не хочется, поэтому покидаю убежище и сразу направляюсь к хромому Ли. Зловонная клоака под названием «Красный фонарь» по-прежнему привлекает всякое отребье. В обеденном зале, несмотря на ранний час, полно пьяниц и сомнительных личностей. Кому-то чистит морду, кто-то кричит, спустив последние орионы в карты, что вызывает еще одну драку. Громила у барной стойки, завидев меня, кивает в сторону кухни. Не обращая внимания на суматоху, прислуга снует вокруг, разнося еду, больше похожую на помои, и дрянную выпивку, под стать местному контингенту. Хромой и одноглазый повар, смерив меня пронзительным взглядом, роняет. Думал, ты подох, тигр, а еще барахтаешься, усмехается он. Видимо, не тигр ты, а кошак из подворотни, у которых по 9 жизней. Ближе к делу и поменьше пустой болтовни, сухо обрываю его я. Ты знаешь, куда идти? Он кивает в дальний край шумной кухни и пропускает меня вперед, а сам ковыляет следом, по дороге прикрикивая на нерасторопных работников. Псы плешивые, шевелите своими обрубками, да поскорее. Похлебка сама себя не сварит. Или сами хотите оказаться в котле? Будет у нас новое блюдо для особенных гостей. В потайной комнате я встречаю нескольких членов братства из лагеря. Лучше бы попалось мое звено, но на такое стечение обстоятельств я и не рассчитывал. Как же я рад видеть вас, братья. Изображаю облегчение. Мне требуется ваша помощь. Еле добрался до убежища. Брат Тигр, ты все-таки жив, говорит один из них, обнажив щербатый рот. Север сказал, что во время вашего задания тебе выпустили кишки и ты ушел на дно. Пропустив пару насмешек про мою живучесть, обращаюсь к старшему звена голоду. Худощавый охотник с впалыми щеками и болезненным видом, один из дружков Севера из старших. Пока младшие тренируются в остроумии, но получается у них откровенно плохо, мозгов маловато, лидер звена лишь молча изучает мое состояние. Не торопись, расскажи лучше с толком и расстановкой, как тебе удалось выжить в той заварушке, требует голод, причмокнув перед поглощением порции спиртного напитка, что разлит по глиняным чашкам. Да раздели с братьями выпивку, как положено, а потом и о деле поговорим. Историю я уже подготовил по дороге, бесхитростную, зато реалистичную. Вспороли брюхо, пустили на дно, подхватило водой и понесло. Пришел в себя, кое-как добрался до дома любовницы, где залечивал раны недавно изученной техникой. Поверили охотники моей истории или нет, я так до конца и не понял, но голод все же согласился взять меня обратно в скрытую деревню охотников. Они собирались выдвигаться уже на следующее утро. Разойдясь после беседы, я отправляюсь в ближайшую ночлежку. В красном фонаре комнаты были, но это еще та помойная яма. Желания оставаться там у меня совсем не возникло. Выдвигаемся мы рано утром, миновав еще спящий город. Правда, приходится обходить усиленные патрули. Они, словно ищейки, кого-то ищут. Цепляют редких прохожих, спешащих по своим делам, осматривают и допрашивают. Даже если это дело рук заговорщиков, пока братство находится в тени, действовать открыто мы не можем. В отличие от севера, голод не так скрытен, и уже к середине дня, недалеко за полдень, мы добираемся до убежища, обходя лишь главные дороги и избегая крупных скоплений людей, чтобы не привлекать внимания. «Посмотрите, кто восстал из мертвых!» Зевая, приветствует меня пастух. «Давай только без котов и кошек!» Сразу огрызаюсь я, а то эти шуточки уже в печенках сидят. Тут скуда умеем попахивает. Вижу, что ты выжил, но характер твой это не сильно улучшило. Думал, хоть добрее станешь, фыркает пастух. Загляни к северу, пока он на собрание не ушел. Пусть тоже взглянет на чудо воскрешения. Со вздохом шагаю в наши казармы и там обнаруживаю старшего звена. Север болтает с полынью и еще несколькими охотниками. Подобравшись поближе незаметно, я слушаю, что он говорит о пополнении своего звена, однако в последний момент старший поворачивается ко мне, взгляд у него сразу становится недобрым. «Тигр?» – вопросительно осматривает он меня, подступая ближе. Пощупав меня, прикладывает руки, я ощущаю, как его ки обволакивает меня. «Ну и крепко тебе досталось, но ты все-таки выжил. Ладно, тогда пойдешь со мной к Джушо, о таком положено докладывать лидеру». Незамедлительно мы отправляемся в зал советов. Перед самым входом севера тормозит один из старших охотников. «Топай, тигр, я догоню», – бросает он. «Сегодня в просторном помещении из дерева пусто, а в центре вместо великого зверя восседает в позе медитации мужчина, голый по пояс. Его могучее широкоплечье тело напоминает клинок, прошедший множество битв. Закаленный, словно сам состоит из металла, со множеством мелких шрамов и двумя крупными прямо на груди. Даже со спины он кажется мне смутно знакомым». Встрепенувшись, незнакомец распахивает глаза, обернувшись на меня, и наши взгляды встречаются. С шумом чужак втягивает в себя воздух, точно дикий зверь, а подозрительности в его осанке хватит на троих. «Ты еще кто такой?» Пронзительные глаза цепко шарят по моему лицу. «Проклятие! И надо же было нашим дорогам пересечься!» Глава 14. Он находится где-то на границе моих туманных воспоминаний, но мне удается выцепить его образ. Точно, я сражался против него вместе с Тикору во время охоты за кровавой вишней. Его зовут Акшей, один из ставленников Джушо в провинции. Не лучшее время для воссоединения. Оглох, что ли? Его голос превращается в рык. Мне тоже хочется это узнать, кто ты и почему задаешь мне вопросы. Отвечаю дерзко, подражая тигру. Ты посмотри, у какого-то юнца голос прорезался, он встает неторопливо, как сытый лев после трапезы. Пора научить местную молодежь манерам. Про уважение к старшим не слышал. Сопляк, не перегнул ли я часом, однако отступать поздно, тем более я ощущаю, как его аура недружелюбно усиливается. Пол вокруг него покрывается мелкими трещинами от бушующей ки, хотя внешне он не сильно показывает свои эмоции, а лишь разминает кулаки. Даже по этой демонстрации силы становится понятно, что Акшей заметно прибавил и, возможно, даже шагнул на следующий этап, но пока сложно понять. Надо сойтись с ним в реальной битве, а сейчас он лишь хочет преподать мне урок. Однако в нашу перепалку вмешивается север. Я ощутил, как он вошел, но не подал виду. Он без церемонии хватает меня за шею и тянет к полу. Немного сопротивляясь для поддержания образа, я все же поддаюсь. «Прости, старший брат Акшей», — обращается он уважительно к соратнику. «Я не досмотрел, не знал, что ты уже прибыл и сразу пошел к Джушо. Извиняюсь за моего младшего, он немного с придурью у нас, но дело свое знает. Правда, мы его погибшим считали, а он все же выкарабкался». Старший бросает на меня многозначительный взгляд, не сулящий ничего хорошего. «Да ладно, брат Север, его аура, пульсируя, затухает. Сам был таким, но уроки братства охотников меня научили жизни. Как звать-то, тигр? Фыркаю я в ответ, но уже гораздо спокойнее. Конечно, все эти эмоции напускные. Внутри я холоден и собран. Анализирую происходящее. Меня беспокоит предстоящая беседа с главой братства и появление здесь Акшея. Видимо, готовится что-то грандиозное. Заговорщики не будут тянуть с новым покушением и мятежом после моего визита в особняк Темной Лазури. Надо постараться собрать как можно больше информации, и эта беседа – прекрасная возможность. Тигр, значит, с усмешкой говорит он, характер у тебя и вправду звериный. Однако умелый хищник, а тем более охотник, не будет показывать клыки тому, кто сильнее его, а будет действовать скрытно, или и вовсе смиренно подставит горло, признавая чужую силу. Тебе, вижу, мозгов для этого не хватает. Больно важно ты вещаешь для того, кто бегал по лесу за Тикору со стрелой в заднице. Мысленно усмехаюсь я. Меня радует его легкая надменность, хотя Акшей старается выдать ее за наставление. Я усвоил урок, старший брат, прерываю его поучение. Он скалится, но не продолжает. В комнате тем временем появляется Джушо. Лидер встревожен, а его брови сдвигаются при моем виде, но взгляд сразу же перескакивает на Севера. Ты же говорил, что он мертв. Я склоняюсь, выполнив приветствие охотников. Оказывается, выжил и пришел обратно в деревню с другим звеном, поясняет Север. Привел его к тебе, чтобы решить судьбу. Время еще на это тратить, вздыхает Джушо, потирая виски. Дел выше макушек этого леса, и тянутся они из-под земли. То ли мне чудится, то ли я слышу намек на события минувших дней. Однозначно он чем-то встревожен, его приглушенная аура ки испускает странные эманации. Такого я раньше не ощущал. Как ты выжил, тигр? Джушо присаживается рядом с Акшеем, и они оба с интересом меня изучают. Север отодвигается чуть в сторону, и третья пара глаз устремляется ко мне. Я уже говорил братьям, вкратце, ворчу для проформы, однако покорно продолжаю. Во время миссии мы выступали в качестве поддержки. Она потребовалась. У нас завязалась драка с городской стражей, которая могла сорвать выполнение задания основным звеном. В отряде было много практиков. Нас разделили. На меня насели и оттеснили к реке. Не думал, что в стражу набирают таких сильных практиков. Слышал, что у них есть специальные отряды, но лично не встречался. Да чтоб еще такие крепкие, твари. Пырнули так, что чуть требуху не выпустили. Задираю одежду, показывая несколько свежих шрамов. После лечения Джихвы на измененном теле почти не осталось следов, но я специально вернул, даже приукрасил немного. Пришлось с этим делом повозиться. Ты проверил? Джушо обращается к Северу. Он кивает. Да, обнаружил повреждения внутренних органов и нарушения в токе ки по меридианам. Его хоть и тигром кличут, а заживает на нем все как на собаке. Где ты был 2 дня и почему не вышел раньше на связь? Джушо обращает свой пристальный взгляд на меня. Пытался выбраться из реки, но пошел на дно, да течением подхватило. Чуть не захлебнулся. Сознания едва хватало, чтобы выбраться на берег. Благо повезло, всплыл неподалеку возле дома одной из любовниц. Там и провел у нее все время, исцеляясь. Больше похоже на бегство и трусость, едко подмечает Акшей. А в братстве за такое одно наказание – смерть. Странно, как быстро те, кто не чувствовал дыхания смерти на своем затылке, готовы судить о храбрости и долге. Пока одни проливали кровь, другие, видимо, оттачивали искусство голословных обвинений. Может, старший брат расскажет, какими подвигами он прославил братство в мое отсутствие, окатываю его раздраженным взглядом. Акшей аж задыхается от злости, а взгляд Джушо намекает, что мне лучше замолкнуть. Моя жизнь и так под вопросом. При этом где-то в глубине души лидеру братства мой ответ пришелся по душе, и все равно по глазам всей троицы вижу, что им слабо верится в мой рассказ. Что ты слышал о событиях той ночи? Прямо задает вопрос Джушо. Может, твоя благоверная что-то рассказывала? Да болтает ли я много? Вот только смысла в птичьем пении то больше. Про стражу говорила, про суматоху какую-то в городе. Бойцы в столице погибли, и, как я понял, не от наших рук. Другое звено набедокурило. Слышал также, что кого-то ищут, а кого и зачем, поди разбери. Где эта твоя Алия живет, уточняет Север. Это настоящее ее имя. На востоке столицы, недалеко от реки, без малейшей паузы отвечаю я. У какой-то старушки комнату снимает. Голова пустовата, но Аранг наделил ее другими талантами. Криво улыбаюсь, и на губах старшего звена на миг мелькает ухмылка. Что до имени, почем мне знать, думаю, фальшивое. Говор у нее крестьянский, взяла, небось, покраши имя, когда в город перебралась. Вижу, что им хочется зацепиться хоть за что-то, но говорю я гладко. Ее бы проверить, подкидывает дров в огонь сомнений Экшей. Время на это еще тратить, отмахивается лидер братства. У нас задача и поважнее есть. Скоро в столицу прибывает один из генералов, верных императору. Думаешь, чего я тебя вызвал? В этом деле не должно быть промашки. Итак, события ускоряются. Место точнее назови, я потом сам проверю, как закончим, не унимается Экшей. Я описываю одно из мест возле реки, где видел неприметную ночлежку, надеясь, что до этого момента уже покину братство, а все мои дознаватели будут мертвы. Плавно их разговор перетекает в обсуждение предстоящей миссии, а Север дает мне знак убираться. Его взгляд не сулит ничего хорошего. Найди полыни пастуха, они сейчас тренируются. Уходя, мне удается уловить еще одну деталь, что генерал женщина, но очень сильная. В армии я слышал только про одну командующую, Кариссу, отчего меня корежит. Надо усложнить эту задачу, пусть мне это и может стоить жизни, однако генерал будет поценнее меня. Возможно, она один из немногих командиров, оставшихся верными императору, а может и вовсе единственный. На тренировочной площадке в стороне от основного лагеря я нахожу товарищей за практикой в техниках с еще с несколькими охотниками. Что, тебя все-таки пощадили? Хохочет южанин. Ты во мне сомневаешься? Сразу перехожу в наступление. Я тебя щадить не буду. Давай спарринг. Да ну тебя, тигр, опять берега потеряешь и разнесешь пол бойцовской арены. Кивает он в сторону огороженной лежащими бревнами площадки, где обмениваются дистанционными ударами другие наемники. Лучше расскажи, как ты выжил. Тебе бы еще подлечиться, а потом уже и схватиться можем. Я ощущаю себя на повторном допросе. Наверняка Север поставил им эту задачку, чтобы поймать меня на лжи. Однако я рисую все ту же картину, немного приукрасив и свое ранение, и любовные похождения, которые сильно способствовали исцелению. Сначала эта парочка действует осторожно и больше задает вопросы даже после моего рассказа. Лишь ближе к вечеру, когда мы возвращаемся в казармы, а с ними беседует Север, я вижу их прежними, такими же болтливыми. Вот только разговоры эти все пустые, но я не тороплюсь задавать вопросы, чтобы не вызывать подозрений. В наказание за мою дерзость по отношению к Экшею Север накидывает мне сразу пяток нарядов по всем направлениям. Несколько выпадают на мое звено, но в первый я иду с другими братьями. Конюшня, как и часть построек, находится в стороне от лагеря. Я вижу здесь три десятка отборных скакунов. В саму постройку нас не пускают. Наряд проходит относительно спокойно. Охрана периметра в составе караула. Однако я ощущаю стойкий интерес к моему воскрешению и возвращению. Оно и понятно, о тигре, пусть он и новичок в братстве, знали многие, но вопросы, которые звучат, словно возвращают меня к беседе с лидером. Надо действовать осторожно. Проходит несколько дней. На дежурстве с полынью я узнаю, что наше звено все же будет участвовать в предстоящей миссии. А со мной что? Меня берут, интересуюсь у него. За тебя сказать не могу, пожимает плечами он. Север, вроде, подыскал тебе замену. Его правда еще не утвердил старший, но ты же еще не восстановился, а миссия назначена на ближайшие дни. Опять в столицу, утвердительно бросаю я, пытаясь понять, о чем конкретно идет речь. Ага, командующего какого-то прирезать собрались. Обычно на такие дела ходит всего одно звено, не все генералы так сильны. Однако это особенное, да и охраны с ней будет. Мы огибаем лагерь по земле, проверяя защитные предупредительные печати. Хитрая штука. Ки в ней практически нет, и она служит лишь одной цели – предупредить людей в лагере. Большинство практиков такую и не заметит, а вот весточку в лагерь отправит. Наша задача – поддерживать их, подпитывая ки, и проверять начертания, спрятанные под корой деревьев. Кажется, вот эту надо проверить. Я прикладываю руку к стволу. Верно, тигр. Кивает полынь, аккуратно поднимая кору. Мы проходимся по печати, поправляя подточенные жуками линии, чтобы не нарушать защитный периметр. Даже если практики заметят и попытаются ее стереть, весточка тоже придет. Однако дергаться из-за надоедливых насекомых никому не охота. Я выжидаю, сам не задавая вопросов, но вижу, что полынь приуныл. Тебя что-то беспокоит, «Брат, ты хмурый ходишь все дежурство, да из головы у меня эта миссия не выходит, а твоя гибель, пусть и ложная, все-таки меня беспокоит». Он осторожно возвращает на место Кору. «С чего это ложное? Ты на что намекаешь?» Гневно смотрю на него. «Не так выразился. Тебя точно могила только исправит, а не исправит, так хоть рот заткнет», отступает он от меня. «Подохнуть я не хочу, вот чего боюсь. С одной стороны, дело не хитрое. Северу даже план особняка должны выдать, где эта генеральша остановится. Вот только ты, пусть и выжил, но был близок к смерти, а нашей целью был лишь капитан стражи. Да не бойся ты так, в нашем деле без этого никак». Хлопаю его по плечу и показываю на следующее дерево. «Кажется, там следующая печать. Не боюсь я, зверюга. Подохнуть просто не хочу. Дожить бы до победы, когда строй новый установится». По крупицам я выуживаю информацию и у второго соратника, пастуха. Южанин тоже боится смерти после моей кончины, пусть и не состоявшейся. Он сильно печется о матушке и своей невесте, которой обещал несметные богатства и особняк, полный детишек. Знала бы она, чем он зарабатывает. Задачка у меня становится непростой, пробраться и разведать план особняка. Как это сделать за пару дней, ума не приложу. И получил ли его уже Север, возможно, будут ждать до самого последнего момента и дадут ознакомиться перед началом миссии. Однако прежде, чем добраться до плана, подворачивается удобный момент, в лагерь прибывают припасы. Разгружая ящики, я осторожно заглядываю в них и вижу добротные подковы. Перетаскивая их на склад, улучшаю момент и ломаю в нескольких местах, затем осторожно склеиваю прочной древесной смолой. Выглядят они внешне все так же, только когда лошадей начнут подковывать, сломаются под ударами молотка. Для виду порчу и другие припасы, даже еду. Надеюсь, подумают на поставщиков, а не на кого-то из лагеря. Ящики запечатываю, не оставив следов. Остановить миссию вряд ли получится, но затянуть ее точно смогу. Результатов долго ждать не приходится. По лагерю быстро расходятся слухи о проблемной поставке припасов, и всех грузчиков вызывают на допрос Север и другие старшие звеньев. Кто-то из вас, ублюдки недоношенные, притрагивался к содержимому. Требует ответа голод. Лучше признайтесь сами, и ваша смерть будет быстрой. Север уделяет больше всего внимания нашему звену, однако он действует хладнокровнее. «А что хоть случилось?» — подает голос пастух. «Тебя это волновать не должно», — рявкает худющий адепт. Южанин затыкается, остальные братья молчат, но я вмешиваюсь, поддерживая возмущение. «Как это понимать? Нас в чем-то обвиняют, но непонятно в чем, и мы должны в этом признаться», — развожу я руками. «Без вины виноваты, так получается». Голод не выдерживает и подскакивает ко мне, извлекая из кармана знакомый предмет. «Ну и что это?» «Подкова», я пожимаю плечами. «А вот что?» Он крепко сжимает ее в руках, но результата сначала нет. Моя техника оказалась слишком сильной, однако, когда по его меридианам начинает течь усиленный ки, металл не выдерживает и разваливается на несколько частей. «Так может это торгаши нас надули?» Подает голос один из братьев, широкоплечий боец с черными волосами, заплетенными в косу. «Нам какой с этого прок? Мы же на этих конях и поедем». Пока голод и еще несколько старших обрабатывают нас, Север отходит в сторону. Я осторожно слежу за ним. Его навещает Акше и незаметно передает свиток. Быстро его развернув, он сворачивает и кивает.